Существование котловиною, сдавленное, в столбнике глушизн, погребенное заживо под лавиною дней, как каторгу избываю жизнь. Гробовое, глухое мое зимовье, смерти, инея на уста красны. Никакого иного себе здоровья не желаю от Бога и от весны.